А как только с миром живых будет покончено, все самое любимое и ценное перейдет... «Вот именно», — подхватила Али. «Вообразите себе мир, состоящий лишь из памяти того, чего уже нет. Вот такого будущего хочет Мэри. Она хочет, чтобы вообще не существовало никакого будущего». Некоторое время все молчали. Али подумалось, что они могли бы закрыть дверь хранилища и бросить весь остальной мир на произвол судьбы. Но ведь такой поступок будет не лучше того, что задумывает Мэри. Вот, значит, при каких обстоятельствах их снова свела судьба. Все так изменилось с момента, когда они в последний раз встречались все втроем. Али думала тогда, что она мертва. Майки был монстром на полную ставку и намеревался стать владыкой мира. А Ник был всего лишь мальчиком после светом с пятнышком шоколада на лице. И хотя Междумир — это место, где все пребывает в вечной неизменности, для них троих изменилось очень многое. Первым заговорил Майки. «Она ничего не сможет сделать без скинджекеров». «Точно, не сможет». Сама, будучи скинджекером, Али сознавала это лучше кого-либо другого. Она знала, как легко изменить течение жизни в живом мире. Стоит только скинджекить нужного человека в нужное время. А возможности покончить с миром, если тебе под силу вселиться в кого угодно и забрать власть над его телом, и не перечесть. Но без скинджекеров Мэри совершенно беспомощна в отношении всего живого. «Значит, не ее мы должны остановить», — пришел к выводу Майки. «Мы должны покончить с ее скинджекерами, прежде чем они смогут уничтожить мир. Нам нужно загасить их всех». «Нет!» — все трое вздрогнули и обернулись. На пороге хранилища стоял Кларенс. «Нет! Я не стану этого делать, и вы меня не заставите!» Майки поднялся. «А что, если это единственный способ спасти мир?» «Тогда пусть мир катится к чертям!» Кларенс обвиняюще наставил на Майки палец. «Это же не ты стер кого-то с лица вселенной! Не ты почувствовал, как умерла его душа! Да лучше пусть все уйдут по туннелю навстречу высшему судье, чем я еще раз увижу, как кто-то становится ничем!» Пылающий взгляд Майки уставился в холодный междумирный глаз Кларенса, но потом юноша остыл, сжался и с побитым видом вновь опустился на пол. Ему, кажется, даже стало стыдно. Как бы там ни было, это именно он, Майки, решил использовать Кларенса в качестве оружия. Это его, Майки, вина, что оружие дало осечку. «Малышка хочет, чтобы ты пришла к ней», — сказал Кларенс Али. «Я ей уже надоел». «Скажи, что я подойду через минутку». Когда Кларенс ушел, вновь воцарилось молчание. Наконец Ник, который за весь разговор проронил только пару фраз, промолвил. «Наверное, они пошли куда-то в Айдахо». Али и Майки озадаченно уставились на него. Ник дернул шоколадным плечом. «На Айдахо приходится почти все производство чечевицы в США». Али вздохнула. «Может, Лэйси что-то напутала? А может, это какой-то шифр?» — предположил Майки. «Ну, если мы собираемся их остановить, значит, надо выяснить, куда они направились». Хотя Али совсем не обязательно было дышать, она наполнила свои легкие воздухом, а потом медленно выпустила его. «А если нам не надо искать их?» — сказала она. «А если существует другой способ остановить Мэриных скинджекеров, не зная, куда они ушли, лишь зная, где они были до этого?» Майки встряхнул головой. «Что-то я не пойму, о чем ты». Али закрыла глаза и тоже потрясла головой. В ее мозгу вырисовывалась идея, о которой она даже не смела задуматься, поэтому она и попробовала вытряхнуть ее из головы прежде, чем идея успела оформиться в слова. «Ничего, забудьте», — сказала она. «Сама не пойму, что это я такое сморозила». Она поднялась, пошла к Лэйси и попросила девочку указать направление, в котором ушли Мэри и ее новые послесветы. И оказалось, что, затрудняясь назвать место назначения, Лэйси легко смогла указать пальцем, куда те убрались. Они ушли на юго-восток от Сан-Антонио. «Тело Христово!» — воскликнул Кларенс, и все в недоумении воззрились на него. А он точно так же смотрел на них. Вы что, прогуливали латынь в школе? Корпус Кристи, штат Техас. Это значит тело Христово. Хотя я уверен, что это самое тело никогда не ступало на побережье Мексиканского залива. Даже на время отпуска. Если эта ваша сумасшедшая Мэри направилась на юг, то это значит, что она пошла в Корпус Кристи. «Правильно», — сказала Али, слегка скривив губы. «Куда же еще могла направиться наша Дева Мария после того, как воскресла из мертвых?»